«Мать, а Триник все-таки не ушел на рерол», — тихо заметил Леголас, который стоял справа от Моти. «Жесток ты с ним. Может, все-таки не стоило его 16 раз сжигать?» «Я бы еще столько же сжег». «Нет, ну хоть ты скажи». Моти повернулся к Таблеткину, который стоял слева. Тот посмотрел Моти в глаза и повертел головой в отрицательном жесте. «И ты туда же?» «Нет, я имею право на месть». Леголас начал что-то тыкать в одному ему видимых менюшках. Потом замер на несколько секунд и сел на землю, уставившись немигающим взглядом вдаль. «Есть у кого идеи?» — спросил Матадор. Весь клан Данон стоял на уступе с видом на Долину Смерти и разжал очередной гениальный план. «Это может показаться бредом, хотя после ракеты уже мало что покажется бредом. Я тут подумал, а может попробуем подкоп, а?» Моти обернулся к эльфу, который сидел как пришибленный и смотрел куда-то вдаль. «Ушастый, ты чего там расселся?» — спросил Моти, хмуро глядя на эльфа. «Ты знаешь, Моть, а ведь действительно было классно!» — пробормотал в ответ тот. «Мы столько мести навотворяли, что впору писать легенды!» «Ага!» — кивнул в ответ Тауран и ткнул в бок Таблеткину. «Умнишь, как мы матке в задницу ядрен батоном жахнули!» Таблеткин заулыбался и начал изображать Мотю со жвалами матки роя насекомых, с которыми он гонялся за Таблеткиным. «Хе-хе-хе-хе!» — заржал Мотя на актерские потуги Таблеткина. «Это я великолепного и ужасного матка изображал. Вот были времена. А ты к чему это?» Леголас пожал плечами и активировал общий доступ к менюшке, развернув ту к Матадору и Таблеткину. Как только Мотя увидел менюшку системного сообщения, тут же улыбка сползла с его лица, а Таблеткин принялся тереть лицо ладонями. «Внимание! Согласно договору о оказании услуг медицинской помощи, администрация игры «Твой мир» официально уведомляет вас о начале интенсивной терапии вашего тела в реальности. Ожидаемое время остановки жизненно важных функций организма – 47 часов 59 минут 59 секунд. 47 часов 59 минут 58 секунд. Администрация игры «Твой мир» выражает вам свои соболезнования». «Это что? Это как? У нас же еще прорва времени была!» Запинаясь и с совсем растерянным выражением начал бормотать Матадор. «А это вот так, Мотя. Планов наградили, а у тела спросить забыли». Леголас хмыкнул и с сарказмом заметил. «Даже отчет времени поставили. Какая милая забота!» 48 часов. Нам срочно нужен...» «Все, Моть, хватит!» — устало перебил эльф. «Чего?» — удивленно уставился Мотя на друга. «Ты чего, ушастый?» «Я устал, Моть. Памятник мне поставят, я в топе как-никак», — вздохнув, ответил эльф, не отрывая взгляда от моря нежити перед замком королевы некромантов. «Нам уже не успеть, ты ведь и сам видишь». «И ты что, просто так сдаешься? А как же королева некромантов?» Леголас промолчал, а Мотя начал распаляться. «Да я сейчас сам всех скелетов разнесу!» Мотя подхватил свою булаву ежика и направился к спуску. «Мотя! Мотя, стой!» — кричал Леголас в спину Таурану. Тот удалялся в направлении входа в Долину Смерти. Плечи были опущены, а голова чуть-чуть наклонена так, что он смотрел вперед из-под лобья. «Остановись, дурак! Нам не пройти!» Матадор остановился и оглянулся. Хмуро глядя в лицо Леголаза, он крикнул. «И что, все бросить?» Он утер нос стальной перчаткой. «Мы и так долго к этому шли, и ты готов сейчас взять и все бросить?» «Все, Мотя, мы уже все перепробовали. Мы просто небольшая пати». «Нет, ужастый!» — перебил Туран. «Мы три лучших друга, идущих к цели. Если мы решили дойти до королевы, то мы дойдем. Мотя, мы тут 3 дня с респа в долину ходим. Все. Нам 3 не пройти. Попытался донести мысль Леголас до Матадора. Тут даже эпик не поможет. Хватит уже. Мотя развернулся и подошел к эльфу. Присев на корточке рядом с ним, он тихо спросил. «Давай еще разок, ужастый. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Мы обязательно что-нибудь придумаем». «Нет, все, я туда больше не пойду». «Да ладно тебе, ушастый, ты же не сдаешься?» Матадор слегка стукнул кулаком эльфа в плечо. «Я ж тебя знаю, ты не из таких». «Все, Мотя, я выдохся». Леголас паник и упер взгляд в землю. «Я больше не хочу». Эльф поднялся, развернулся и пошел прочь. А Матадор уставился в его спину удивленными глазами. «Ужастый! Ужастый! Ты ведь не сдаешься!» — крикнул Тууран ему в спину, но тот словно и не слышал его. Матадор повернулся к Таблеткину и спросил его. «Он ведь не сдается?» Таблеткин отвел взгляд от глаз Матадора и кивнул. «А как же зал славы?» — растерявшись, крикнул Матадор Леголазу. «А как же мечта?» Матадор, не веря тому, что происходит, снял свой шлем. Щит и еж, которые он держал в руках, с грохотом упали на землю. «Ужастый! Ужастый! Мы ж молочники! Мы игру вверх ногами поставили!» Мотя повернулся к Таблеткину и спросил. «Что с ним? Он ведь отойдет?» Таблеткин поднял глаза на Мотю и мотнул головой из стороны в сторону. «Как? Почему?» Таблеткин на это изобразил крест руками и указал в сторону замка королевы некромантов. «Чего? И ты? Ты тоже думаешь, что нам туда не прорваться?» Таблеткин кивнул. «Вы чего? Вы сдаетесь?» Не веря в то, что происходит, спросил Матадор. «Все? Кончился Данон?» Таблеткин указал себе за спину и изобразил, что что-то печатает, а после начал растворяться в воздухе. Мотя плюхнулся на землю, приземлившись на задницу. Он хлопал глазами, повторяя под нос одно и то же. «Как это все? Просто так взять и сдаться?» Он повторял это снова и снова, но потом умолк. Он надел обратно шлем, поднялся и подобрал щит с булавой. Не говоря более ни слова, он бросился в толпу скелетов и, махая булавой, как вентилятор, начал их бить. Он бил их 19 минут, до самого последнего хитпоинта, но, так как и всегда, ушел на респ. Он возвращался сюда через 40 минут и снова начинал бить скелетов, без криков, матов и новых фишек. Он просто приходил и, сжимая зубы, бросался на толпу скелетов. Раз за разом, снова и снова. Это происходило до тех пор, пока он не увидел мигающую иконку личного сообщения от Таблеткина. «Мотя, я не знал, как тебе сказать, но нам действительно не прорваться в этот замок. Даже если мы доберемся до ворот и успеем в них проскочить, то армия нежити, что охраняет замок, ринется за нами. Это невозможно для нас. Единственный раз, когда королеву убивали, был не совсем подвигом одного человека. С этим игроком шли 700 организованных воинов. Они прорвали море нежити и заблокировали вход в замок. Они просто выстроили оборону в ставнях ворот и меняли первые ряды. Это было 700 воинов, и их задача была только в удержании ворот. А саму королеву некромантов били еще 30 топовых игроков. Они по очереди или группами нападали на нее. Последний удар был четко выверен и рассчитан. Вот и вся хитрость. Нам, чтобы попасть внутрь, нужна целая армия. Хорошо бы, если бы это была не просто толпа игроков, а четкий и слаженный строй. Других вариантов я не вижу. Как собрать такую армию? Я вижу только один вариант. Тебе придется снять ролик от имени всего клана и попросить помощи. Больше вариантов я не вижу. Постскриптум. Не забудь упомянуть в видеоролике дату начала штурма, иначе никак. Небольшое отступление. Видеоролик, набравший более 1 000 000 лайков и не менее репостов всего за час своего существования. В кадре появляется изображение нагрудника Матадора. Изображение пропадает, но буквально через несколько секунд снова появляется. В кадре уже хмурое лицо Таурана. «Как бы... всем привет!» Матадор замялся, не зная, с чего начать. Прокашлявшись, он продолжил. «Тут такое дело. Мы на королеву некромантов тут ходили. Нет, не так». Матадор глубоко вздохнул и отвел взгляд от камеры. «У меня есть друг. Его зовут Леголас, но я его ушастым называю. Вы его, наверное, знаете. Он на гоблина похож. Мы с ним с самого начала игры вместе. Он, я, да весь Данон в полном погружении. Он и Таблеткин — мои лучшие друзья. Мы вместе прошли данж в заброшенном городе гномов и запустили ивент. Мы уничтожали замки за несколько минут и участвовали в сражении за темный оплот. Это мы пропаровозили Родерика, стража всех стихий, на скале Вервольфа. Мы многое прошли, и... я... у меня кроме них и девушки нет никого». Туран опустил взгляд, словно разглядывая собственные ноги. «Ушастый, он инвалид детства. Уже несколько лет он живет в центре полного погружения. А сейчас... Сейчас он умирает. У него что-то с нервными волокнами. Один за одним у него отмирают торганы и... мы хотели сделать его истинным стражем всех стихий. Это не предсмертный каприз, просто у него не осталось в реальности ничего. Только игра». Голос Матадора по мере рассказа становился все тише. Он стал совсем понурый. «Мы все трое в топе, но до истинного стража, сами понимаете, у нас есть ключевой предмет для полного уничтожения королевы. Мне хватит ХП, чтобы пережить несколько ее финалок, но мы не можем до нее добраться». Матадор поднял взгляд и, смотря прямо в объектив, начал уже более громко говорить. «Я, Ушастый и Таблеткин пытались прорваться к замку королевы некромантов. Мы слились 17 раз, когда до нас дошло, что самим нам не справиться. Перед замком целое море скелетов. Резв каждого скелета 3 минуты. А там не только обычные костяки. Есть и личи, и рыцари смерти. Все, на что мы были способны, мы перепробовали. Если до замка нам удавалось дойти, то в итоге вся нежить из долины шла за нами и просто заваливала трупами в узких коридорах. Нам нужна целая армия, чтобы удержать скелетов, пока мы не доберемся до королевы». Туран осекся, словно сказал что-то не то. «Не так. Я вас прошу помочь. Если есть те, кто может помочь и сделать это...» Взгляд Моти снова опустился, и он тихо произнес. «Я буду очень благодарен. Помогите моему другу уйти красиво, и спасибо, что просмотрели это видео». Изображение исчезает и тут же появляется вновь. «Да, атаку планируем завтра в 12:00 по центральному времени. С момента атаки у нас остается около 24 часов. Ужастый совсем плох», — добавляет появившийся Матадор. «Вот, теперь точно все».